Глава 4. Краски ночи. Отыскать провожатых Елены оказалось несложно. Двое крепких ребят, один с охапкой хвороста, другой с ведром воды, топтались в метрах 200 от лагеря, у ручья, и, кажется, совсем не спешили вернуться к попутчице. Зак особо не прислушивался к их разговору. В нем не было ничего интересного. Обычные мужские пересуды о вздорных бабах, которые хоть крестьянки, хоть благородные, а бабы и есть, и держаться от них лучше подальше. На вид ребята были простоваты. Видавшие виды мечи, стертые кольчуги, полное отсутствие защитных амулетов. Даже простеньких, тех, что раздают в храмах праведного пути. Не слишком-то хорошо герцог Фрай позаботился о сохранности внучки, если отпустил ее в опасное путешествие с такой охраной. Возможно, Елена не была самой приятной девушкой в Ансленде, но она их госпожа. Поэтому стоило бы держать нелицеприятное мнение при себе, а не сплетничать, подобно тем самым базарным торговкам, не к ночи помянутым. Но, с другой стороны, им с Джерардом нечего опасаться. Эти вояки не станут помехой на пути к волкам. Зак уже совсем собрался уходить, когда резкий звук больно ударил по барабанным перепонкам, вызывая необъяснимое чувство тревоги и страха. Внутренний дракон ощерился. Раздражающий звук повторился. Потом снова и снова, каждый раз отражаясь в висках резкой пульсирующей болью. Будто все неумелые министрели Вансланда решили собраться вместе и исполнить заунывную балладу на вконец расстроенных инструментах. А еще он чувствовал колдовство. Чужеродную магию, сильно отличающуюся от той, с которой Зак привык иметь дело. Не теряя времени, он поспешил вернуться к Джерарду. Дальше бродить в одиночку становилось опасно. На поляне Зак застал весьма идиллическую картину. Елена молча сидела у костра, пристально вглядываясь в ночное небо, украшенное россыпью звезд. Руки девушки размеренно перебирали волосы лежащего на ее коленях Джерарда, который выглядел расслабленно и умиротворенно. Запах мертвечины тоже пропал. А вот ароматы паленого мяса вызывали много вопросов. «Джерард!» Зак подошел так тихо, что Елена вскрикнула от неожиданности, вцепившись в плечи некроманта. «Да!» — абсолютно спокойно ответил он, ободряюще похлопав Елену по ладони. «Нашел что-то интересное!» «Нам надо уходить», — осторожно ответил Зак, пытаясь понять, что же произошло в его отсутствии. «В лесу неспокойно. Надо проверить, что у оборотней. Ты как, можешь идти? Если что, я могу понести тебя, не проблема». Вместо ответа Джерард натянуто улыбнулся и осторожным движением отогнул край рваной куртки. Зак сморщился. Гноящийся рубец исчез, но складывалось впечатление, что Джерарда не лечили, а пытали, прижигая грудь куском раскаленного металла. Кожа покраснела и покрылась множеством больших и маленьких волдырей, а кое-где и вовсе болталась сморщенными обожженными лохмотьями. Однако при всем при этом выглядел друг куда здоровее, чем прежде. «Мне надо хотя бы еще полчаса», — пояснил Джерард, прикрывая глаза, «чтобы немножко себя подлатать. Я просто боюсь, что волки сегодня не дочитаются одной из своих женщин. Этот зов». Зак напрягся, стараясь слушаться в звуки, которые здесь, у костра, были едва различимы. «Я ничего не слышу», — тихо ответил Джерард, «и не чувствую никакой магии. Не могло тебе показаться?» Зак сощурился. Нет, показаться ему не могло. Он отчетливо слышал колдовство. Он практически осязал его, но никак не мог уловить источник. И чем сильнее он прислушивался, тем тише становилось звучание магии. Чувство же тревоги, напротив, нарастало. «Возвращайся к Нейту и Амелине», — неожиданно предложил Джерард. «У Нейта должен быть амулет для поиска. Может, сработает». «Да, это могло помочь, только вот бросать Джерарда совсем одного». «Но...» — Зак неуверенно посмотрел на друга. «Тебя бросить я тоже не могу. Сопровождение леди Роан может вернуться в любую минуту». Поняв, что в ее байку про лошадь никто не поверил, Елена густо покраснела. Джерард широко ухмыльнулся. «Вряд ли у них это получится. Я барьер поставил. Ты нас нашел только потому, что свой. Они до утра будут ходить вокруг, но к костру выйти не смогут». «Джет, ты в своем уме?» Зак с трудом сдержался, чтобы не закричать. Стало понятно, почему тут странные звуки слышались так приглушенно. «У тебя резерв на нуле. Ты едва мертвяком не стала, все туда же». «Я уже восстановился», — спокойно заявил Джерард. «Мы с леди Роан совершили весьма выгодный обмен. Правда, Елена?» Он бросил на девушку лукавый взгляд. Елена поспешно отвернулась, предпочтя никак не комментировать это заявление. «Иди, Зак», — продолжил Джерард. «Я серьезно. Если что, я смогу защитить себя и...» Он вдруг запнулся. «Неясно, когда доблестная охрана вспомнит о своей госпоже. Сегодня тут небезопасно. Рыцари мы, в конце концов, или нет? Нельзя девчонку бросать одну в лесу». Елена молчала. Строптивый нрав подсказывал послать благодетелей ко всем демонам. Но благоразумие говорило, что принц и его друг едва ли не единственные, кого хоть как-то волнует ее судьба. Как бы грустно это ни звучало. Зак вздохнул. Сама идея ему не нравилась, но и Джерарда он прекрасно понимал. Тот в долгу перед этой взбалмошной перепуганной девчонкой, которая сама не до конца понимает, в какой сложной ситуации оказалась. Бросить ее одну — обречь на гибель. Беспокойники, бродящие в поисках живой плоти, всевозможные хищники, братья Солнца. Елена вполне может стать следующей жертвой в их бесчеловечных ритуалах. Тем более, что магический дар у нее есть. «Я ненадолго!» Зак наскоро обвел поляну взглядом, стремясь удостовериться, что поблизости никаких опасностей нет. «Оставайтесь здесь!» В ответ на последний комментарий Джерард невесело хмыкнул. Если разнести в пух и прах маленький отряд вооруженных гвардейцев он еще способен, то уйти куда-то, да даже просто встать, было бы сродни подвигу. Каждое самое незначительное движение словно опоясывало дикой болью, пронизывая до корней зубов. «Иди уже», — прошептал некромант, поудобнее устраиваясь на коленях Елены. «Мы тебя дождемся». «Что ж, Джедом?» Появление Зака в избушке старой ведьмы напугало друзей. Тихий размеренный разговор за отваром малиновых листьев, приготовленным Амелиной, тут же прекратился. Натаниэль вскочил с места и, совершенно не отдавая себе отчета, схватил друга за грудки. «Он обратился? Где он?» Амелина, которую судьба принца волновала немного больше, чем злоключение некроманта, тоже не смогла остаться в стороне. Она попыталась оттолкнуть Натаниэля в сторону и обнять растерявшегося от такой встречи Зака. «Зак, ты не ранен?» «Спокойно». Зак проворно выкрутился из захвата Натаниэля, притянул к себе обеспокоенную девушку, коротко чмокнул ее в макушку и, глубоко вздохнув, заявил. «С дедом все хорошо, но ему нужно немного времени прийти в себя. Совершенно случайно нам повстречался человек, обладающий тем редким противоядием, о котором вы оба слышали, и даже поделился им за определенную плату. Привет, Алекс». «Случайно?» Глаза Натаниэля подозрительно сузились. «Посреди леса и как раз сегодня?» «Совершенно случайно», — кивнул Зак, соглашаясь с сомнениями друга. «У тебя есть поисковый амулет? В лесу неспокойно, надо проверить». «Неспокойно», — горько усмехнулся Натаниэль. «Раз надо, проверим. Алекс, вам с Линой...» «Лучше остаться тут», — перебил его Зак. «Говорю же, в лесу неспокойно. Я боюсь, что обугленные тела во дворе...» «Кстати, отличная работа, Алекс! Схватываешь на лету!» «Так вот, это не самая большая наша проблема. Я слышу что-то. Чувствую какое-то магическое воздействие. Возможно, зов, которого боялись волки. Поэтому в деревню возвращаться не стоит. Неясно, как это колдовство скажется на наших новых друзьях». Натаниэль задумался. Он бы действительно предпочел отправить Амелину в сопровождение Алекса назад в деревню. Тащить ее с собой при всей ее неловкости, близорукости и абсолютной бесполезности в противостоянии живым противникам было бы верхом безумия. Но идея Зака нравилась ему еще меньше. Маленький противный червячок сомнений неприятно извивался на дне сознания, с усмешкой шепча: «Пожалеешь». Предчувствие? Отголоски отцовского дара? Или вновь его бесконечные сомнения, уже принесшие столько вреда? «Зак!» Амелина испуганно прижалась к жениху, совершенно не обратив внимания на многозначительную ухмылку Алекса и недовольный взгляд Натаниэля в его сторону. «Дом заговорен, старушка, на славу. Вам нечего бояться. Мы еще барьер поставим, чтобы никто из посторонних вообще не смог его увидеть. А, Нейт!» — сказал Зак, ободряюще посмотрев на Амелину. «И Алекс будет тут, с тобой. Правда, Алекс?» Алексу идея караулить барышню, в то время как друзья собираются заниматься чем-то опасным, не нравилась. «Но и возражать...» Видя, насколько напряжен Натаниэль, юноша не решился и просто кивнул. «Нейт, пойдем, времени почти нет. Боюсь, как бы не опоздать». Зак развернулся, направляясь к двери, но тут же был остановлен Амелиной. «Будь осторожен, ладно?» Приподнявшись на носочках, Амелина порывисто чмокнула его в губы, а после столь же быстро отступила назад. «Ты тоже, Нейт!» Она тепло улыбнулась Натаниэлю. «Не выходите наружу!» — серьезно кивнул Райт. «Под барьером это место не найдет ни одна живая душа, а мы скоро вернемся». Выйдя из домика, Натаниэль суетливо осмотрелся. Червячок сомнений продолжал точить уверенность и нашептывал: «Уходить не стоит. Барьер, конечно, защитит от живых, а с беспокойниками Алекс при случае справится лучше, чем он сам». Визуально никакой опасности не было. «Давай, Нейт!» Зак торопился. Чувство тревоги, накрыв его с головой, гнало в лес, не оставляя ни малейшего шанса проанализировать ситуацию. «Да!» Бухов треть оставшегося резерва в установку барьера и еще раз осмотревшись, Натаниэль последовал за растворившимся в лесной чаще другом, искренне надеясь, что они не совершают ошибку. Мужчина, наблюдавший за метаниями друзей из укрытия, усмехнулся. Лейтенант Райт не смог бы увидеть его при всем желании. Чары, которыми владели братья, слишком отличались от тех, что используют маги, окончившие академию. Да и дракону нюх отбить не так сложно. Благо, цветение папоротников в самом разгаре. Единственным, кто мог бы помешать исполнению их плана, был некромант. Ну да он, небось, давно сгинул под каким-нибудь кустом. Не зря драконыш так торопился. Однако сложности все же возникли. Незнакомец, хоть видел дом, в котором скрывалась девчонка, проникнуть внутрь никак не мог. Это странное колдовство, окутавшее место, было для него незнакомым. Не помогал даже амулет, снятый с убитого в лесу Этера. Видно, защита признавала своими конкретных людей, что, конечно, не помешает исполнению плана, а просто немного его изменит. Магистр велел притащить к нему девчонку, и он ее получит. Даже если для этого придется перевернуть весь лес. С тех пор, как младшему принцу и его товарищам взбрело в голову немного попутешествовать по окрестностям столицы в поисках архивариуса, Мариус практически глаз не сомкнул. Он очень жалел, что сам вызвался на это задание, почему-то посчитав его достаточно простым, чтобы не сплоховать, но в то же время ответственным, что при успешном завершении давало шансы продвинуться по службе. Поначалу все так и было. Небольшое лесное приключение с неспешными дневными перегонами и частыми привалами. За это время люди Мариуса, не обремененные обществом дам, успели доехать до Фельдорфа и потолковать с архивариусом по-свойски. Продажная душонка. Он вздумал шантажировать их, требуя за книгу, украденную из королевской библиотеки, платы сверх той, что уже получил в столице при встрече с агентами Ордена. Ребята, конечно, вспылили, учинив расправу над корыстным ублюдком и его семейством прямо в Фельдорфе. Вывести бы его по-тихому в уединенное место на болотах, чтобы концов никто не нашел. Пропал и пропал. Но не получилось. Родные подняли шум. И как итог, 6 трупов и дом, сгоревший дотла. Сейчас Мариус понимал, что лучше было оставить как есть. Странное стечение обстоятельств наверняка вызвало бы определенные подозрения. Но раскрутить дело при ничтожных крупицах информации у компании не получилось бы. Конечно, нужный человек внезапно обнаруживается мертвым вместе со всем своим семейством. Странно? Естественно, странно. Только разве не бывает в деревнях пожаров? Когда не один дом, целая улица выгорает, и погибших в разы больше. Сейчас же, после обращения мертвяков жителей всей деревни, принц окажется полным дураком, если не проведет тщательное расследование. И вместо поощрения от магистра, на которое Мариус рассчитывал, он получит, тоже получил. Приличный нагоняй за действия своих не в меру инициативных подчиненных. Сказал же, предпринимать что-то против Этеров только при полной уверенности в успехе. Если нет, лучше забыть обо всем и просто продолжить наблюдение. Но нет, верно говорят, что нет стихии более разрушительной, чем колдовство в руках глупца. Не зря в Академии магии, помимо обращения силой, преподают еще логику, математику, философию и прочие предметы. Казалось бы, не имеющий отношения к ворожбе, но делающий ум острее. Куда там? Никто из его подчиненных никаких академий не заканчивал. Хорошо, если какой-нибудь сердобольный брат из истинной веры письму до счету обучил. Вот и решили доблестные вояки выслужиться. Знания и небольшая практика есть, амбиции через край. А вот ума. Почему-то им показалось, что если обратить беспокойников в целую деревню, то боевые маги, пусть не слишком опытные, но боевые, мать их, маги, безропотно позволят себя растерзать, и о безрадостном конце архивариуса никто не узнает. Этеры, хоть и растерялись поначалу и даже потеряли нескольких товарищей, легкой добычи стать не собирались. А потом и некроманта с компанией нелегкая принесла. Хорошо, хоть у путешественников времени не было искать следы виновников такого вот безобразия. Мариус не планировал мстить волкам за предательство. То есть он бы, конечно, хотел. Особенно после того, как узнал, что для оборотней сделал магистр, и как они отплатили за заботу и покровительство. Жалкие твари. Но на месть не было времени. Поэтому следовало, по возможности, выкрасть пригодную для ритуала женщину и захватить с собой девчонку Гизбах. Но и эта задача оказалась непростой. Во-первых, пронырливый некромант каким-то образом разобрался в защитном контуре и перенастроил его работу так, что теперь для чужаков в деревню пути не было. Братья прекрасно видели, где проходит граница, но пересечь ее при всем желании не могли. Как можно исправить ситуацию, Мариус не знал. А во-вторых, граф Роан, возомнивший себя правой рукой магистра, под предлогом усиления приставил к Мариусу своих людей. И пусть Мариус формально считался главным, он знал. О каждом его шаге, особенно о промахах, будет непременно доложено. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Мариус, увозившегося с защиты соратника, сведущего в древних заклятиях. «Больно хитро закручено!» — вздохнул тот, расписываясь в собственном бессилии. «Вроде все на виду, а концов не найти. Хороший специалист работал, понимал, что делает». «Значит, не наказать предателей, не доставить к магистру жертву для ритуала и ту девицу из истинной веры вы не способны?» Снисходительно усмехнулся командир отряда рыцарей праведного пути. Глаза Мариуса упреждающе сузились, а рука сама потянулась к мечу. «Пока еще он здесь главный, и выслушивать обвинения со стороны людей, которые сами палец о палец не ударили...» «Жертвой проблем не будет», — вдруг заявил колдун. «Мы ведь и не заходили никогда на волчью территорию, когда у них девок забирали». «Ни к чему это. Есть особое заклятие — зов. Оно и на человека сработать может. А оборотницы к нему особенно чувствительны. Думаете, что со второй девицей делать? Жертву мы добудем. Я уже сделал все как надо. Придет как миленькая. Никуда не денется». Мариус молча кивнул. Если так, то шанс не потерять лицо остается. Он был многим обязан братьям Солнца и магистру лично. И не хотел выглядеть в его глазах никчемным, бесполезным щенком. «Со второй девицей тоже все в порядке». К ним уверенным шагом приближался парень из группы, что оставалось следить за второй частью разделившихся этеров. С мертвяками они разобрались, к сожалению. Правда, поутру парочки своих не досчитаются. Он с ухмылкой продемонстрировал значок этера. «Но в целом эти этеры — ребята проворные. Мы за пареньком, что остался за старшего, проследили. К нему решили не соваться, маг огня. Да и дурной еще, молодой. Бьет по любой движущейся цели. Своих чужих не разбирает. Это вы, дурные!» Снова вклинился в разговор рыцарь праведного пути. «А этеров тренируют так, чтобы со стороны и казалось, что без разбору, а на деле. У нас были совместные учения. Когда-то давно». Мужчина помрачнел. «Да не важно, как они тренируются. Важно, что балбес привел нас прямиком к избушке посреди леса, где та самая девица и прячется». Он с чувством превосходства посмотрел на рыцаря, а после повернулся к Мариусу, ожидая похвалы. Мариус опешил. Он, конечно, надеялся на везение, но такого подарка богов не ожидал. «Девушка одна?» «Нет, с тем самым парнишкой. Но он, как я уже заметил, довольно молод и неопытен». «А принц и его друзья?» «Ушли, и неясно, когда появятся. Поэтому я бы поторопился». «Мало ли». «Да, в этом есть резон. Если вернется некромант, шансов вытащить леди Гизбах не будет. Да и лорда Райта так просто не обвести». «Хорошо», — Мариус сурово посмотрел на своих людей. «Попробуйте добыть жертву, а мы...» — он указал на трех ближайших к нему мужчин. «Пойдем за второй дамой. Веди». На полпути к поляне, на которой остались Джерард и Елена, Зак начал отчаиваться. Звуки то затихали совсем, то звенели так громко, что он едва слышал бегущего рядом Натаниэля. Даже начало казаться, что он просто сходит с ума, и какофония в его голове — следствие пережитого стресса, а не вовсе не таинственная ворожба неведомых колдунов. «Ничего?» — спросил Зак ухмурившегося Натаниэля, чувствуя себя немного виноватым, что так всех перебаламутил. «Объективно, ничего. напряженно ответил друг, вглядываясь в амулеты. «Объективно?» — уточнил Зак, уже готовый признать себя паникёром. «Да, амулет, выявляющий стороннее магическое действие, молчит. Поисковый — тоже. Но...» — Натаниэль вздохнул. «У меня нехорошее предчувствие. Поэтому склонен думать, что твои инстинкты работают лучше амулетов. Если бы это действительно было так...» Зак невесело усмехнулся. «Мы бы не влипли в половину наших приключений. Та история с отравлением чего стоит?» Натаниэль странно посмотрел на него, словно сомневаясь, стоит ли произносить это вслух. Но потом все же спросил. «Ты правда не замечаешь?» «Не замечаю чего?» «Как изменилось твое поведение за последние несколько дней?» Зак задумался. Последние дни он сильнее стал ощущать свою вторую ипостась и активно с ней взаимодействовать. В опасных ситуациях дракон не давал ему задуматься, толкая на импульсивные поступки или, напротив, сдерживая. И почти всегда эти решения оказывались верными. Исключения касались Амелины. Тут уже дракон то и дело норовил потерять контроль. И Заку приходилось прилагать усилия, чтобы не сорваться и не натворить бед. Что само по себе тоже заставляло о многом поразмыслить. А еще непривычное чувство ответственности, внезапно свалившееся на его плечи в виде замкнутой и немногословной девушки, в один момент ставшей центром мироздания. Зак всегда был младшим. Младшим принцем, младшим братом, младшим товарищем. Сейчас же, для Амелины, он вдруг оказался взрослее, опытнее и сильнее. Это и окрыляло, и пугало одновременно. «Мне кажется», — поразмыслив, с усмешкой ответил Зак, «процесс взросления еще не завершился. Я все еще способен на глупости. Мне будет не хватать наивного, доброго и справедливого дракончика, постоянно попадающего в неприятности», — улыбнулся Натаниэль. «Мне тоже не хватает чистосердечного, открытого и рассудительного Натаниэля, обходящего стороной сомнительных дам и твердо идущего к своей мечте». Совершенно серьезно ответил Зак, подумав, что момент для такого признания вполне подходящий. Все остальное время, стоило ему начать высказывать опасения за судьбу друга, они переводились в шутку. Все, за исключением Тедерика, не видели ничего страшного в бесконечных пьянках, дуэлях и любовных похождениях, выходящих за границы разумного. Тем более, что во время походов Натаниэль ничего такого себе не позволял. Но походов становилось все меньше, и друг все глубже проваливался в пьянство и блуд. Зак на каком-то подсознательном уровне чувствовал. Дорожка в одну сторону. К сожалению, убедить в опасности друзей и брата у него не получалось. Улыбка исчезла с лица Натаниэля. Ему хватило откровений наедине с Амелиной, о которых он, честно говоря, уже жалел. Девушка ведь не отстанет теперь. Это видно по ее решительному взгляду. И в отличие от Зака, она вряд ли ограничится робкими уговорами. «С возрастом все мы меняемся», — отвернувшись, ответил Натаниэль. «К тому же...» Он запнулся, уставившись на слабо пульсирующий амулет. «Кажется, что-то есть». «Кто-то...» — настороженно произнес Зак, разворачиваясь в сторону границы заимки. Не дожидаясь Натаниэля, он бросился через заросли. Пазл, наконец, сложился. Зак узнал запах и понял, что не ошибся в своих предположениях относительно зова и тех, кто за ним стоит. До границы, отделяющей заимку от остального мира, оставался десяток метров, когда Зак увидел бредущую по чащобе девушку. Она шла, абсолютно не разбирая дороги, умиротворенно уставившись в одну, только ей видимую точку. «Нейт, сюда!» — крикнул Зак, кинувшись на перерез и сбивая девушку с ног в паре метров от защитного контура. «Марийка, очнись!» Встрепенувшись, Марийка принялась кричать и отбиваться от нежданного спасителя с силой, превосходящей силу взрослого мужика. Не будь Зак драконом, вряд ли бы сумел ее удержать. Да и то пришлось всем телом навалиться, крепко прижимая запястье изворачивающейся Марийки к земле. «Пусти, ублюдок!» — кричала она, что есть мочи. Перед внутренним взором замелькали картинки прошлого, заставляя Марийку бороться не на жизнь, а на смерть. «Не смейте ко мне прикасаться! Не смейте!» «Нейт!» Поняв, что один никак не справится, Зак закрутил головой в поисках отставшего товарища. «Да тут я, не ори!» Натаниэль бесшумно опустился на колени, приложив к вискам обезумевшей Марийки горячие ладони. «Сможешь что-то с этим сделать?» — с надеждой спросил Зак, но Натаниэль лишь покачал головой. «Нет, воздействие на разум я не слишком силен. Марийка!» Он осторожно хлопнул девушку по щеке, но это скорее дало обратный эффект. Марийка кинула на Натаниэля полный ужаса взгляд и принялась сопротивляться с удвоенной силой. Зак перехватил запястье отбивающейся оборотницы одной рукой, а второй вытащил из-за пазухи один из своих защитных амулетов и протянул Натаниэлю. «А вот это поможет?» «Возможно, но где гарантии, что тогда мы не получим обезумевшего дракона?» — покачал головой друг. «Давай попробуем оглушить ее». «Ты что? Она же девушка!» Натаниэль прикрыл глаза и сосредоточился. Возможно, «оглушить» прозвучало несколько двусмысленно, но он имел в виду самое что ни на есть прямое значение слова. Хорошо, хоть для его стихии заклинание оглушения было родным и много сил не потребует. В одно мгновение все звуки словно выключили. Пропали шум ветра, шелест листвы, крики обезумевшей девушки, которая закрыла рот и осмысленно посмотрела на прижимающего ее к земле Зака. Зак тут же выпрямился, отпустив пленницу, и примирительно поднял ладони вверх. Марийка быстро села и вопросительно уставилась на друзей, ожидая объяснений. Натаниэль, привлекая внимание, тронул ее за плечо, а после сломанной веткой начертал на земле несколько рун, которые Зак услужливо подсветил фаерболом. Но Марийка лишь покачала головой, расписываясь без грамотности. Приятели грустно переглянулись. Зак взял из рук Натаниэля ветку, что тот использовал в качестве пера, и попытался объяснить происходящее посредством рисунков, искренне жалея, что не уделял живописи должного внимания. Возможно, сейчас это умение помогло бы сохранить драгоценное время. После ухода Зака и Натаниэля оживленная беседа сошла на нет. Александр уже успел рассказать, как их часть отряда столкнулась на дороге с перепуганным купцом и его попутчиками. Они и поведали о несчастье, постигшем Фильдеров, а также об оживших мертвяках, преследующих беглецов по пятам. Конечно же, этеры не могли допустить шатания беспокойников на самом оживленном торговом пути вблизи столицы. Поэтому, выделив купцу сопровождение, Алекс со своими людьми бросился в лес отлавливать разбредшихся по чащобе мертвяков. В ходе поисков им пришлось разделиться, и что случилось с товарищами, он не знал. Но свято веря в безграничную силу магии, Алекс надеялся найти их живыми и здоровыми следующим утром в заранее оговоренном месте. У него даже мысли не возникло, что все может сложиться иначе. Во время рассказа глаза Алекса светились азартом и жаждой дальнейших приключений. Что можно понять? Охота за беспокойниками стала первым настоящим делом, в котором юноша смог себя проявить. Причем проявить неплохо. Но на его робкие взгляды, наполненные ожиданием похвалы, Натаниэль только хмурился и качал головой. Легкость, с которой молодежь кидалась в бой и расходовала магический резерв, абсолютно ничего не боясь и не думая вперед, наводила лейтенанта на грустные мысли о значительных недоработках в обучении гвардейцев. Даже после того, как они с Амелиной поведали о гибели большей части жителей деревни и о павших в неравном бою Густаве и Эрике, настроение Александра мало изменилось. Он бездумно рвался в бой, обещая при случае не сплоховать и показать братьям солнца, кто тут главный. Бахвальство юноши пугало и утомляло Амелину. А еще толкала на мысль, что в глазах принца Эдварда она сама выглядела примерно так же самоуверенно и наивно, заявляя, что прекрасно знает, чего хочет. Хотелось верить, что появление Зака и тревога в его голосе, граничащая с паникой, заставили Алекса немного задуматься. Уж если его кумир Джерард едва не погиб. А он куда как более опытный борец со всякого рода нечистью. Если огромный дракон, управляющийся с пламенем в разы свободнее Этера, не находит себе места, то все не слишком радужно. Оставшись друг с другом наедине, Александр и Амелина больше молчали. Александр неторопливо подтягивал остывший отвар, тревожно вглядываясь в темноту ночного леса и жаждая хоть какой-то деятельности. Просто сидеть и ждать для его неугомонной натуры было практически непосильной задачей. Амелина же ушла дальше разбирать найденные в избушке книги, парочка из которых действительно оказалась раритетными изданиями, считавшимися давно утерянными. Но толком отличия не получалось. Просматривая пожелтевшие от времени страницы, Амелина то и дело ловила себя на мысли, что чем дольше длится ожидание, тем стремительнее растет чувство паники. Казалось, паниковать надо было раньше, когда они с побледневшим от ужаса некромантом пробирались сквозь горящую деревню, наполненную ожившими мертвецами в поисках хоть кого-то живого. или когда Зак всеми силами старался уберечь ее от созерцания растерзанного тела Густава. Или когда Натаниэль в отчаянии предлагал бежать одной через лес, обещая задерживать беспокойников так долго, как сможет. Но нет. Тогда все было просто и понятно. Амелина знала, в чем опасность, и не позволяла себе концентрироваться на страхе. А еще рядом были Зак, Натаниэль и Джерард, умудрившиеся за короткое время стать по-настоящему родными людьми. Людьми, которым не страшно доверить жизнь. Нет, она не сомневалась в храбрости Алекса. Просто совместно пережитые невзгоды устанавливают между людьми какие-то особенные связи. И теперь ожиданию в защищенной избушке Амелина предпочла бы опасность ночного леса. Лишь бы рядом был кто-то, кому она доверяла безоговорочно. Умом Амелина понимала, что взять ее с собой мужчины не могли, но легче от этого не становилось. Наверное, когда их совместное приключение закончится, жизнь в монастыре будет казаться пресной и унылой. Она точно будет скучать по озорному Заку, способному одной улыбкой растопить даже самое ледяное сердце, по сдержанному и проницательному Натаниэлю, отважно бросающемуся даже в самый безнадежный бой, по ворчливому и саркастичному Джерарду, который обладает невероятно большим сердцем, пусть и пытается скрыть сей прискорбный для него факт от окружающих. Взгляд упал на перстень, подаренный младшим принцем. Он завораживающе переливался в свете свечей, тонко намекая, что исход может быть совсем иным. Зак ведь все еще ждет ее ответа. Щеки Амелины залились стыдливым румянцем. Она вспомнила крепкие объятия и жаркие поцелуи, заставляющие сердце выпрыгивать из груди. Но если относительно мнения посторонних Натаниэлю удалось немного развеять сомнения Амелины, то как быть с более объективными причинами для отказа? Только слишком юная и не в меру ветреная особа может гореть желанием стать принцессой. Амелина такой не была. Она прекрасно понимала, что к руке и сердцу обаятельного Зака прилагался еще целый воз обязанностей, которые не каждая сдюжит. Быть принцессой значит полностью потерять свободу, подчинив быт церемониалу. Какие научные изыскания? Какие древние языки, когда буквально каждый вдох должен соответствовать протоколу? И не приведи всемилостивы тебе не так присесть или качнуть головой. Десятки злопыхательниц тут же начнут плевать ядом, сравнивая самоуважение с землей. Да так, что на их фоне Джерард будет казаться приветливым и радушным простачком. И ладно, если этим ограничиться. История знала случаи, когда из-за того, что член королевской семьи забыл должным образом поприветствовать иноземных гостей, начиналась война. Но какая из Амелины принцесса? Тощая, нескладная, в нелепых очках, постоянно спотыкающаяся на ровном месте. Она не умела мило улыбаться, не умела грациозно танцевать, не умела вести светских бесед. При необходимости поддержать вежливый разговор, Амелина отвечала или неоправданно односложно, или же начинала сыпать фактами, абсолютно неинтересными собеседнику. С книгами Амелине всегда было проще, чем с людьми. Ох, не такая принцесса видится жителям Вансланда рядом с блистательным и любимым в народе младшим принцем. Да и Эдвард сам не женат. Значит, независимо от престола наследия, на нее на неопределенное время свалится роль главной женщины в замке. Со всеми причитающимися обязанностями по управлению слугами, разбору конфликтов между придворными и подготовке всевозможных балов, которые Амелина терпеть не могла и понятия не имела, как их устраивать. Стоит ли мимолетная искра, вспыхнувшая в одночасье, того, чтобы пожертвовать всем, к чему стремилась? Ах, если бы речь шла только о Заке. Если бы он был простым человеком. А он, на минуточку, даже не человек. Интересно, у них вообще могут быть дети? Но о совместном потомстве думать точно преждевременно. И посторонние, ладно, можно пережить. Как на новости отреагирует семейство Гизбах и госпожа Демут, возлагающая на Амелину определенные надежды? Отцу Зак не понравился. Казалось, единственное, что удержало его от грубости, это разница в положении и статус гостя во дворце. Амелина не понимала, почему, но была уверена, что существует какое-то логическое объяснение. В конце концов, репутация и манеры Зака всегда были безупречны. И если косые взгляды в сторону Натаниэля еще можно понять, то что заставило отца с таким неприятием смотреть на младшего принца, пока оставалось загадкой. «Вас можно поздравить?» — заскучавший Алекс бросил многозначительный взгляд на перстень. То, что ему доверили охранять невесту принца, а не просто случайную попутчицу, добавило бы энтузиазма в наискучнейшей миссии. «Нас?» — не сразу нашлась с ответом Амелина, вопросительно посмотрев на Александра, словно видит его впервые. «Это ведь печатка Зака, верно?» — немного смутился он. «Он с самого начала был очарован тобой. Вами». Алекс растерялся. К невесте принца следовало обращаться с должным уважением, в то время как последователи истинной веры не любили формальностей и предпочитали пользоваться именами независимо от статуса. И всю дорогу он звал девушку исключительно по имени, как она и представилась. Но теперь засомневался. «Меня все еще зовут Амелина», — усмехнулась Амелина, поправив съехавшие на нос очки. «Да, это печатка Зака». Она вздохнула, уткнувшись в пол. Вести такие разговоры с Алексом было неловко. «Зак хороший парень», — пожал плечами Алекс. «Мне кажется, такие, как он, влюбляются один раз и на всю жизнь». «Он принц», — Амелина развела руками. «А я, вот скажи честно, похожа на принцессу? Хоть капельку?» Она поднялась на ноги и попыталась покрутиться на месте, но, споткнувшись о гору книг, едва не шлепнулась на спину. Хорошо, что реакция у Алекса была отменной. Поставив спасенную на пол, он придирчиво осмотрел девушку со всех сторон, не понимая, в чем, собственно, проблема. Две руки, две ноги, голова на месте. Волосы на вид мягкие и шелковистые, как у всех барышень. Очень красивые голубые глаза. Да и не дура, даже напротив. И об искусстве разговор поддержать может, и о магии. Хоть сама не магичка, а смыслит. Что ей не так? Вполне себе достойная принцесса. Может, ее смущает простота платья? Ну так понятно, что в походе им всем лоска не хватает. Он вон тоже граф. А как в грязи до крови изморается, так больше на свинопаса походит. И вообще, маменька всегда говорит, что не платье красит человека, а человек платье. А маменька, женщина эффектная, понимает. «Ну, ты же всегда можешь переодеться во что-то более элегантное», неуверенно предположил он. «Да и так, в принципе, хорошо. В стране сложные времена. Народу скорее понравится скромная принцесса». Амелина недоверчиво посмотрела на Алекса, заподозрив в насмешке. Но нет. Он абсолютно чистосердечно смотрел именно на чёртово платье, до которого ей абсолютно не было дела. «Я о другом. Принцесса не только внешне должна соответствовать своему высокому статусу. Она должна уметь вести всякие светские беседы, организовывать приемы, быть грациозной, учтивой, приветливой. Я просто не справлюсь». Алексу вдруг стало смешно. Надо будет запомнить на будущее, что если потенциальная невеста надумает отказаться от предложения по какой-то глупой причине, это не всегда отговорка. Иногда девушки действительно мыслят странно. «Как ты думаешь, а король или будущий король должен обладать какими-то из перечисленных качеств?» — спросил Алекс, хитро посмотрев на Амелину. «Намекаешь, что Эдвард тоже не любитель церемоний?» — насупилась она в ответ. «Намекая на то, что реальность очень часто не соответствует нашим ожиданиям. Не надо стараться загнать себя в рамки какого-то идеала». «А что надо?» — хмуро уточнила Амелина. «Просто жить», — пожал плечами Алекс. «Да и другое тут. Ты мыслишь, словно последние 10 лет прожила в монастыре на окраине страны в труднопроходимых горах». Он осекся, наткнувшись на многозначительный взгляд Амелины. «А, ну да. В общем, все это стандарты мирного времени. Война завершилась, но никто не верит, что это надолго. Поэтому размышлять о приемах, раутах и иностранных послах еще преждевременно. Сегодня Зак — принц, а завтра он легко может стать изгнанником. Сможешь ли ты разделить такую судьбу? Готова ли к невзгодам и трудностям? Вот о чем действительно стоило бы подумать». Натаниэль ведь тоже говорил что-то подобное. Возможно, род занятий накладывает на Этеров свой отпечаток. И они мыслят, исходя из сиюминутного, не загадывая далеко вперед. И сегодняшний день ярко доказал, что иногда действительно лучше жить настоящим. На мгновение Амелине показалось, что она слышит странное сдавленное кряхтение, напоминающее смешки. Насторожился и Алекс. Вынув из ножен меч, он метр за метром изучил две небольшие комнатки, заглянув в каждый закуток, но ничего не обнаружил. Амелина следовала за ним по пятам, держа наготове свой кулон. Девушка с поразительным для себя безразличием подумала, что если в дом вдруг пробрался беспокойник, то они с Алексом быстро с ним разберутся. Главное, не спалить вместе с домом книги, особенно те, редкие. По возвращении на кухню друзей ждал сюрприз. У печи на крахмаленном чепчике и безупречном белом переднике стояла пожилая женщина. Назвать ее старушкой не повернулся бы язык. Юркая, с умными живыми глазами и поистине королевской осанкой. «Ну, гости дорогие», — сказала женщина, одарив Амелину и Александра насмешливой улыбкой. «Давайте знакомиться. Я Ула, хозяйка этого дома». «Призрак?» Александр с любопытством посмотрел на женщину и совсем по-детски протянул руку, чтобы дотронуться. Но Ула моментально исчезла, тут же появившись в другом углу. «Ты что удумал, охальник?» — запричитал призрак, притворно поправляя нетронутую одежду. «Будет всякий некромант меня, честную вдову, за бока мять!» «Простите», — смутился молодой человек. «Прощаю», — улыбнулась Ула. «Так чьих вы будете, гости дорогие? И по что ты, девица, книжки мои прибрала, а? Без пользы они тебе. Вижу, что не магичка и не жрица. Да и не осталось у благой жриц. Всех повывели». «Я верну», — спокойно ответила Амелина. «Даже переведу их для Руби. Она ведь не понимает». «Внучку мою знаешь», — Ула сощурилась. «И внучку, и правнучку», — кивнула Амелина. «Родила она вчера». «А, поняла, кто ты!» Смилостивился призрак, прекратив допрос. «Целительница из Ордена!» «Да, охоча ваша братья до моих книг!» «Что ж, бери, переписывай, да вернуть не забудь!» «Внучка моя должна узнать про свои корни! Обещаешь?» «Конечно! Это вы мечи в кузне заговаривали?» Спросила Амелина, решив воспользоваться ситуацией. Александр не вмешивался. Он присел на краешек лавки, молча наблюдая, как потенциальная принцесса ведет непринужденную беседу с призраком, и думал, что зря Амелина в себе сомневается. Все ему знакомые барышни, включая безупречно вышколенных кузин, в подобной ситуации немедленно попадали бы в обморок. А она ничего. Разговорила старушку профессионально. «Дочка», — тяжело вздохнула Ула, «я в деревню не сувалась. Опасно это. Да там и заговор-то на пятак. Сиди да плети узоры. Знаю, потом и Руби обучилась. Она не понимает. А и незачем ей понимать. Много это счастья принесло. Нас благословенных и не осталось, поди», — сварливо заявила женщина, отворачиваясь к стенке. «Благословенных?» — Александр почесал затылок. «Это должно что-то значить». «Посвященных благой», — предположила Амелина. «Вы жрица? Я думала, культ давно забыт». Произнеся это, Амелина прикусила язык. Про братьев солнца тоже так думали. Так того гляди, окажется, что и эльфы никуда не уходили. Живут себе среди людей инкогнито. «Забыт», — недовольно проворчала Ула. «Нас специально изживали, чтобы благую сил лишить. Все книги, все знания, что от матери к дочери переходили. Сколько жизней загубили. Сколько алтарей разрушили. Никому дела не было. А благая завсегда на стороне людей супротив нежити была». «Но она же...» — Александр замялся. «Богиня смерти. А люди смерти боятся. И тех, кто смерти поклоняется, тоже». «И некромант-недоучка туда же», — фыркнула Ула. «Смерть смерти рознь. Благая всегда за жизнь ратовала. А уж если никак, то и в последний путь проводит. Ласково, как сестра, отгоняя духов тьмы. Тебе-то ей особо кланяться надобно. Души некромантов самые уязвимые. Только не помнит об этом никто. Не нужны старые знания стали». «Нам сегодня старые мечи из кузни жизнь спасли», — возразила Амелина. «Нам бы еще мечей». «Кому это нам?» — насторожилась ведьма. «Королевским этерам», — клянился Алекс. «Ишь ты, какие важные птицы! А где ваши этеры были, когда нас как зайцев по лесам гоняли, а? Когда деревенских ведьм односельчане, коих те от мора до порчи спасали, сжигали на кострах, и это никак не каралось. Когда...» «Гибли на границах королевства, сдерживая захватчиков», — с вызовом заявил Александр. «Как мой отец. Или вы думаете, что рыцарям праведного пути было до этого хоть какое-то дело?» «Я уже давно ничего не думаю, юноша. Померла», — усмехнулась Ула. «Так Берт вас сюда за книжками притащил. Мечи ковать будете?» «Вы вообще в курсе, что снаружи делается?» — возмутился Алекс. «Мертвяки без дела шатаются. Никакой управы». «Мертвяки им помешали. Подумаешь, я и сама не слишком-то живая», — развеселилась ведьма. «От Фельдорфа осталась лишь кузня да два десятка жителей», — вздохнула Амелина. «Что?» — Ула осеклась. «Неужто на такое отважились, ироды? Да как их только земля носит!» «Мы боимся, что это может повториться», — продолжила Амелина. «Возможно, у братьев Солнца далеко идущие планы». Ула задумалась. Она, совсем как человек, села на скамейку и, подперев щеку кулаком, произнесла. «Вам бы к лесным стражам попасть. У них много чего есть интересного. В свое время многие в леса бежали. Кто от рыцарей, кто от народного гнева, кто просто от войны. Если Эдвард не дурак, начнет с них». Услышав имя принца, Амелина встрепенулась. «Мы ищем все, что могло бы помочь разобраться с проклятием. Вы что-то об этом знаете?» «Нет, куда мне?» — развела руками старушка. «Тут некромант нужен толковый. Да и мутное там дело с проклятием, словно и нет его. По крайней мере, те из наших, кто мальчонку видал, ничего не заметили. Разве что силу огромную, что опасно само по себе». Разговор затянулся. Призрак ведьмы, обретя в Амелине благодарного слушателя, принялся вываливать всю известную информацию. Девушка отнеслась к словам серьезно. Она достала письменные принадлежности и аккуратно выводила в блокноте все возможные версии, домыслы, слухи и предположения, оставляя на полях собственные комментарии. Непоседливый Алекс заскучал. Он рассеянно оглядывался по сторонам в поисках какого-нибудь занятия. Затухающий в печи огонь натолкнул на мысль принести дров. Большая часть ночи еще впереди, а в избушке заметно похолодало. Не прерывая диалога женщин, Алекс потихоньку выскользнул во двор. Увлеченная беседой Амелина заметила его отсутствие, только услышав во дворе крики и лязганье мечей. Она встрепенулась и опрометью бросилась к двери, но тут же была отброшена назад призраком, перегородившим ей дорогу. «Останься, это они», — мрачно заявила Ула. «Но там же Алекс!» — возбужденно проговорила Амелина, потирая ушибленный бок. «А чем ты ему поможешь? Ты не воительница, не магичка. Ты можешь только сгинуть вместе с ним. Да кому от этого легче станет? Принцу твоему?» Амелина досадливо поджала губы. Ула была абсолютно права. Ничего против вооруженных мужчин она сделать не сможет. Словно опровергая ее слова, снаружи раздался приятный мужской баритон. «Леди Гисбах, если хотите видеть этого щенка живым, выходите». «Не слушай», — покачала головой Ула. «Не оставят они его живым. Дочку мою, Ироды, также из избушки выманивали. Обещали, что меня не тронут, да все равно прирезали, как поросенка. Мыкаюсь теперь неприкаянная. А тут чары особые. Не смогут они внутрь зайти, пока живы. От них, окаянных, защиту и ставили». «Я не могу», — Амелина указала ведьме на свой кулон. «Не имею права ставить свою жизнь выше другой, понимаете? Есть способ заставить их сдержать слово и не трогать Алекса». Ведьма с грустью посмотрела на девушку. «Эх, бедовая девка, сгинешь. Хоть записку черкни принцу своему. А этих? Скажи, чтоб жизнью своей поклялся, что мальчонка выживет». «Леди Гисбах, мое терпение не бесконечно». «С кем честь имею?» — выкрикнула Амелина, быстро делая в блокноте очередную запись. С улицы послышались неодобрительные выкрики. «Вы можете называть меня просто Мариус», — ответил мужчина, угомонив своих соратников. «Вы выйдете? Или может нам поджечь дом?» На это заявление Ула скептически усмехнулась и покачала головой. «Вы не сможете, Мариус», — ответила Амелина. «Но я выйду, если вы жизнью своей поклянетесь, что Алекс выживет». «Не смей!» — закричал Алекс, но тут же умолк. «Клянусь!» — не задумываясь, ответил мужчина. Ула покачала головой. «Пусть как положено, по всей форме поклянется. Мариус, я хоть и не обладаю силой, но имею представление о магических клятвах и форме их принесения. отчеканила Амелина, ставя точку в своей записке и кладя поверх подаренный Заком перстень. Не хватало еще, чтобы такая вещь оказалась в руках врагов. Снаружи замешкались. Нехотя Марио затараторил на древнейшем, проглатывая окончание. Амелина внимательно слушала, легко переводя значение слов. На этот раз она даже не взглянула на возражение Улы. «У вас ужасный акцент, Мариус!» — холодно сказала она. «Во втором предложении вы неверно произнесли слово «смерть». Ударение там ставится на первом слоге. И слово «нерушимо» тоже произносится совсем иначе. Если вы действительно торопитесь, то постарайтесь на этот раз все сделать правильно!» Слушая отповедь Амелины, Ула расплылась в довольной улыбке. Скрипя зубами, на третий раз Мариус произнес все верно. Амелина вопросительно посмотрела на призрака и, получив утвердительный кивок, потянулась к ручке двери. «Постой! Вон там мешочек с травками висит!» Ведьма указала на печку. «Возьми! Паренька они уже ранили. Так ты к ране приложи, чтобы до возвращения своих крови не истек. Удачи тебе!» Взяв травы, Амелина благодарно кивнула и вышла наружу.